Человек, которого вы называете Шабю, в самом деле мой клиент. Он вышел полчаса назад. Он был здесь завсегдатаем. Как часто он приезжал? Время от времени. Раз в месяц? Раз в неделю? Скорее, в неделю. Всегда с той же партнершей? Нет, не всегда. Минутку поколебавшись, она решилась. Не стоит мне впутываться в это дело. С той, что была сегодня, он приезжал раз 30 за год. Он звонил вам, предупреждал о визите. Так делают все. В котором часу они сегодня приехали? В 7 вечера. Вместе или врозь? Вместе. Я сразу узнала красную машину. Заказали вино. Шампанское, как всегда, уже стояло в ведерке со льдом. Где эта женщина? Ушла. После того, как Шабю был убит? Мегре прочел во взгляде Бланш замешательство. Разумеется, нет. Вы утверждаете, что она ушла первой? Вот именно. Лжете, Бланш. На протяжении многих лет Мегре не раз приходилось иметь дело с такого рода заведениями. Он знал здешние обычаи. Первым всегда уходит мужчина, давая женщине время привести себя в порядок. «Проводите меня в комнату, которую они занимали. Лапуэнт, присмотри, чтобы никто не удрал». «Так где же эта комната?» «На втором этаже. Розовая. Стены на лестнице были обшиты деревянными панелями. Перила украшены резьбой. Пушистый бледно-голубой ковер перетянут медными прутьями на каждой ступеньке. Когда я увидела, что вы приехали... Понятно, вы же стояли у глазка. Конечно, стояла. А что тут такого? Разве я не должна знать, что там происходит? Так вот, как только я вас узнала, сразу смекнула. Без неприятностей не обойдусь. Значит, его фамилия вам известна? Известна. А фамилия его спутницы? Нет, только имя Анна-Мари. Но я звала ее Кузнечиком. Почему? Она какая-то нескладная, долговязая. Где же она? Я вам сказала, ушла. А я вам говорю, лжете. Госпожа Бланш открыла дверь, и Мегре увидел комнату, под обоями которой наверняка была звуконепроницаемая прокладка. Горничная меняла белье на кровати под балдахином. На столике наполовину опорожненная бутылка шампанского и 2 бокала. На одном из них алел след губной помады. «Ну вот, теперь вы сами видите, что ее нет ни здесь, ни в ванной. Сколько еще комнат в доме?» 8. «Есть занятые?» «Нет. Обычно клиенты приезжают в конце дня, а то и поздно вечером. Я как раз поджидала одного к 9 часам. Вероятно, он издали заметил толпу возле парадного и...» «Показывайте комнаты». На 2-м этаже их было 4. Все они были обставлены в стиле Второй империи. Громоздкая мебель и уже успевшие полинять портьеры. «Убедились, что никого нет?» «Пойдем дальше». «Ну, что ей делать на 3-м этаже?» «А все-таки посмотрим». 2 первые комнаты верхнего этажа также были пусты. Но в следующей, на пуфе, обитом бархатом гранатового цвета, сидела девушка. Чувствовалось, что все в ней напряжено. Она мгновенно вскочила, высокая, худая, с едва заметной грудью и узкобедрая. «Кто это?» — спросил Мегре. «Мадемуазель ждет клиента, о котором я говорила. Вы ее знаете?» «Нет». Девушка недоуменно пожала плечами. Ей было не больше 20, и она старательно делала вид, будто ей на все плевать. «Он так или иначе узнает, кто я. Ведь вы из полиции?» «Я комиссар Мегре». «Шутите?» Девушка посмотрела на него с любопытством. «Вы сами расследуете это дело?» «Как видите». «Он умер?» Да.